Глава 19. Я сходил, покормил Мухтара, вернулся к себе и нарезал задач на завтра своим операм. После заскочил в кабинет к Кулебякину, погонял с ним чаи, обсудил текущие дела и рутину, не вдаваясь в подробности моего дела с нацистами. Все больше за грабежи, кражи и прочие угоны с ним потрещал. И через пару часиков вернулся к эксперту, чтобы забрать проявленную пленку и снимки. Тот уложился в отведенное время. Молоток. Валя так старался, что даже сушил пленку вентилятором, чтобы успеть все сделать до конца рабочего дня. Для этого он прицепил ее прищепками на окне и направил вентилятор вдобавок. Уже при мне Валентин вытащил фотографии с пылу с жару из раскаленного глянцевателя, выложил их на стол. Мы нависли над старой скрипучей столешницей, разглядывая фото из редакции. На снимках были какие-то труженики, пара официальных сытых лиц в костюмах, еще шофер на фоне городского маршрутного автобуса, тоже, наверное, герой репортажа. В общем, обычные фотки корреспондента малотиражки. А на последних кадрах была сама Зина. Она позировала в кабинете редакции и щелкнула себя явно со штатива на автоспуске, потому что все снимки были сделаны с одного ракурса, и только Зина была разная. То так выгнется, то сяк. Очевидно, представляла себя на обложке работницы или крестьянки. Снимки однотипные. Девушка явно добивала пленку, чтобы потом проявить. Можно, конечно, было обрезать пленку в темноте и дощелкать потом оставшийся фрагмент на разные нужности. Но там оставался хвостик в несколько кадров, и смысла заморачиваться не было, поэтому Метелкина просто использовала все кадры на себя. «Сан Саныч, вот, глянь!» Валентин показал мне одно любопытное фото. «Что там?» Загоруйко пододвинул мне снимок. «Ну и?» — чесал я затылок. «Что тут необычного?» «Книга». «И что?» «А ты на заголовок ее посмотри». Валя ткнул пальцем на обложку. «Вот, возьми лупу, приглядись». «Опа!» От увиденного аж волосы шевельнулись на затылке. «Интересно. И что это за княженция такая? Ну-ка, переведи. Как у тебя с буржуйским? Шпрехаешь?» «Это Фауст, Гёте», — кивнул Валя. «Причем издание на немецком языке. Книга явно привезена из Германии. То есть оригинал, не переводной экземпляр». «Зачем ее тащить из Германии?» — продолжал я вслух размышлять. «Кому нахрен в СССР сдался этот Гёте на немецком?» «Чтобы читать». «Читать? На немецком?» Хорошо, что Валентин не успел заметить, как я на него посмотрел. «Тот, чья это книга, читает ее на немецком и перечитывает. Вот, глянь на листочки-то. Видно, что затрепаны по уголкам, обложка перегнута у корешка, вот заляпанность от пальцев уже въелась. Зачитали до дыр, что называется. А это значит, читатель в совершенстве владеет немецким». «Знает немецкий? Валя, ты гений! Об этом я и не подумал. Так, сделаем вот что. Я тебе принесу один предмет завтра. Ты пальчики с него снимешь, только неофициально, и сравнишь их с пальчиками на банке с кофе, в которой было ружье. Ну, это, зубы золотые. Только внимательно смотри. Сличай, чтобы ошибки не было». «Я всегда внимательно смотрю», — распрямился Валентин и подтянул штаны. «А что это за объект будет?» «Только никому ни слова. Ладно? Там и мои пальчики будут, 100 пудов. Но ты как-нибудь отфильтруй их. Я тебе свои для образца оставить могу. Я же за объект хватался. Но мои отпечатки сверху должны быть, уже после исследуемых». «В дактилоскопии нет понятия последних рук. Следы накладываются вне зависимости от времени их оставления. Короче, я постараюсь отмести твои пальцы». «Вот и славненько. Но это только между нами. Никто не должен знать об этом объекте исследования. Да и о результатах тоже. Это гостайна, Валентин. Ты же помнишь, из какой я структуры?» Последнюю фразу я проговорил шепотом. «Да, конечно», — заговорщицки закивал эксперт и тоже прошептал пылко и искренне. «Служу Советскому Союзу». Зал ресторана «Аист» был полон гостей. На небольшой сцене уже бренчал и пиликал местный волосато-усатый Виа. Ударник, соло, ритм и бас, и, конечно же, ионика. Вокалист, тряся барашковой шевелюрой и переступая с ноги на ногу в туфлях с массивным каблуком, завывал хит «Золотую лестницу».